Ляпис-лазурь. Лазурит. Ляпис-лазурь работает в основном с физическими и астральными сердечными энергетическими центрами. Поток энергии по энергетическим меридианам устремляется в энергетические центры, чакры, а затем стимулируется ляпис-лазурью, который открывает все заблокированные каналы. Если вы хотите получать энергию с разных уровней единым потоком, носите лазурит в виде ожерелья.